Насть, я там все поснимал и в коридоре свалил, можешь разобраться на досуге, добавляю. Оно просто работает, даже ты поймешь. Ну спасибо, веселится она. Дурой меня здесь еще никто не называл. Прости, я без претензий, Трувиски. День был тяжелым. В следующую секунду по наитию заявляю в лоб. Слушай, познакомь с Рыженькой и с ее соседкой с сиськами. Ахаха, ты в своем репертуаре. Нравится, разок натянуть можно. Дальше по результатам. Хорошо, познакомлю. Как вас здесь заперли? Когда в квартале порталами чужаки стали появляться, сюда, видимо, одна из первых групп вынырнула. Зашли, мы и пикнуть не успели. Амулетный ментальный контроль на всю нашу группу бах, сказали сидеть и не дергаться, а не то сами в коридоре сгорим. Мдуш, а потом и связь пропала. Ну мы и не дергались. В окно-то видно, что внизу творится. Уже молчу, что те две ветви нам совсем не друзья. Да они и между собой-то, думаю, все хорошо будет. Между собой они уже замирились, пока территорию чистили. Она недоверчиво смотрит на меня, но доказывать ничего не буду. В данном случае это все равно, что самому себе медаль на грудь вешать. Насть, расскажи, из-за чего ботва поднялась. Почему думаешь, что я знаю? По глазам твоим вижу. Врать ты не умеешь, ментальные блоки твои только от менталистов работают. А ты тогда как? А я не по менталу, по другой части, но с тем же результатом. Как? Невербальные сигналы дофамино-серотониновой системы. Вы и слов таких не знаете. Насть, я вижу, что ты ни при чем, но не договариваешь. Давай хоть друг от друга таких секретов на ровном месте не плодить, если в будущем планируем чем-то серьезным быть как родня вместе, а ты изменился. Если б не изменился, ловушки к вам не прошел бы. Кстати, на дверях магическую мину снял. На ней таймер работал, через 15 минут бы янула. Нас в зале насмерть, задумчиво спрашивает княжна. Не знаю, от мощности заряда зависит. Я мощность магического определять не умею, пока не саданет, только техно. А как ты тогда обезвредил? Как ей думается, она ловит меня на слове. Если не разбираешься, как тогда ловушку снимал? Я не сказал, что не разбираюсь. Я сказал, что мощность магического заряда определить не могу, а сломать, не построить, намного легче, если уметь, и в конструктивной логике шарить. У нас на производственных мощностях на позапрошлой неделе нашли интересное решение. Магический скрипт, в стационарных амулетах снижающий эффективность всех боевых заклинаний вокруг на 0,7, начинает она без перехода. Погоди, на 70%? Да, круто. Идеальная защита. Считай, втрое режет урон от магии на защищенных площадях, перевожу в понятные себе единицы. Да, наверное, можно и так сказать. Что дальше? Доложили по августейшему каналу, так полагается. Старики наши чуть ли не от величества чего-то там ожидать стали, пока с ума не сошли резко и одновременно. А оттуда что? Из дворца? А оттуда лично меня вызвала принцесса Юлия по своим каналам и обратилась с предложением выкупить и производство, и скрипты. Ты ей что? Я отказалась, и говорила она как с холопкой, и подумала я тогда, что при наличии такой защиты атака на территорию магами невозможна. А вышла, она хмуро смотрит в окно вниз. Новая доктрина, говорю, чтобы не молчать, они тоже на месте не стояли и на вас кое-какие свои наработки опробовали. Я уже догадалась, она обещала последствия, попутно, вдруг вам пригодится. Они здесь связку интересную тестировали, порталы магические, по классике, но маяки для них, техно, не обнаруживаются магами. Мадина без моей помощи ни одного найти не смогла, а барсуковские при зачистке, опираясь только на техно, справились. Не буду говорить, кто решение подсказал. Слишком революционно смотрится, пусть ей свои сами доложат. Потом, чего замолчал, она подхватывает меня под руку и разворачивает в обратную сторону. Идем по коридору в направлении зала, где сидят все остальные. Познакомишь с сисястой и рыжей сейчас, Наташа и Вика. Да, но ты же не это хотел сказать. Менталист 5-го ранга и с дедами вашими поработал, и с тобой, с высокой степенью вероятности. Его пока не взяли и я даже не представляю, кто это может быть. Глава 16. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Как правильно по-русски? Сисястая или сиськастая? Ржевский вернулся в общий зал из коридора небоскреба. Там он последние несколько минут конфиденциально общался со своей, КХМ, пожалуй, что ситуативной сестрой. Ну, если формально, то с будущей приемной бабушкой, которая была старше внука буквально на тройку лет. В партнерши для совокупления блондинка потомку гусара тоже годилась, особенно с учетом его любвеобильности. Японка отлично изучила кое-чьи пристрастия за последние сутки. Каких-то уникальных требований к кандидатке в разовые любовницы напарник по бизнесу пока не демонстрировал. Впрочем, смотрелись Дмитрий Ржевский и Анастасия Барсукова именно как брат и старшая сестра. Шу уже великолепно различала, хочет ли блондин женщину рядом с собой прямо сейчас или шагает и общается спокойно. На удивление, с княжной он смотрелся безупречно, без своих обычных эскапад. Никаких сальных взглядов в ее адрес, даже тайных, хотя женщина видная и молодая, никаких случайных прикосновений к ее груди или ягодицам, никакой эрекции, последнее с ним происходит регулярно, по поводу и без. В результате получается, когда смешно, когда неудобно. Фразу Ржевский, по-видимому, начинал еще в коридоре, но не рассчитал скорость и дистанцию, на автомате проскочил в зал. О громкости бас у него дай бог всем. Прозвучало так, что не сделаешь вид, будто не услышал. Абсолютно все присутствующие напряглись. Наджип, сидевшая в кресле в углу и орудовавшая пилочкой для ногтей, отложила инструмент на стол, впечатала правую ладонь в лицо и в таком положении сползла под салонный столик. Наримацу младшая, не всегда хорошо разбирающая беглую русскую речь, заинтересованно повернула голову. Что будет дальше? Две девицы, в адрес которых партнер облизывался еще во время разговора по амулету из имения, не оставляли сомнений в предмете его интереса одним своим внешним видом. Даже любопытно, как волк сейчас будет выкручиваться в тигрином логове, озвучила она подходящую к случаю японскую поговорку на родном языке, ни к кому не обращаясь. Ой, а мы тут склонение местоимений решили повторить. Преувеличенно весело и беззаботно нашелся Ржевский во всеуслышание. Хотя его никто ни о чем не спрашивал, тишина повисла такая, хоть стамеской кромсай. Смотрели на него, это да, все без исключения. И не сказать, что с одобрением или доброжелательно. А вот спрашивать никто ни о чем и не думал. Стреляя глазами во все стороны, он лихорадочно попытался угадать, какую часть фразы слышали. И кто? Размеры стола оставляли надежду, что донеслось не до всех. «Сиськастая, прилагательное, не местоимение», – бесстрастно произнесла рыжая, в адрес которой блондин пускал слюни и пузыри еще дома, увидав изображение в амулете. Смотрела на блондина она холодно и без эмоций. Наримацу впервые в жизни пожалела, что не обладает ментальными способностями. Вот было бы интересно залезть сейчас к этой в голову и посмотреть, что она на самом деле думает. «Да, а, ну может быть». Покладисто засуетился Ржевский, как японский уголь на сковородке, под которой раздули угли. «Я последнее время столько иностранных языков изучаю, что в теоретической грамматике изрядно просел, даже в русской. Не поверите, столько общения, да на такие темы». Чуть подумав, он затеял добавлять деталей. «Приходится и общаться, и синхронно переводить, и с языка, и на язык. Вы даже представить не можете, какие массивы информации проходит». За считанные секунды кое-кто ухитрился покраснеть, взять себя в руки, побледнеть обратно, запнуться во время тирады, отыскать нужное слово, завершить мысль, прикинуть миллион вариантов, как бы разрулить, и не найти подходящего, судя по его лицу. В итоге он огорчился, но не отчаялся. Шу про себя подумала, что сцена даже интереснее, чем представление в Национальном театре Кабуки. Еще сиськастая, как и сисястая, может быть существительным, в зависимости от контекста, также холодно добавила соседка рыжей, приятная в общем-то белокурая девчонка, но с таким декольте, что даже буфера рыжей отдыхали. Например, сисястая решила, что подобное недопустимо, сиськастая подумала, что так нельзя. Если выступает в роли подлежащего, это существительное, уже не местоимение. Спасибо за науку, обязательно учту на будущее. Взгляд партнера по бизнесу исполнился таким количеством благодарности, что за него где-то стало страшно, как бы совсем от реальности не оторвался. Оба варианта, господин Ржевский, относятся к обсценной лексике и являются оскорбительными для девушек, в присутствии которых сказаны, завершила урок блондинка. Рыжая коротко хлопнула сестре три раза в ладоши, потом добавила, досадно, а ведь мы только восхитились вами как мужчиной, вот это да. Из напарника словно выпустили воздух, как из проколотого меча. Анастасия Барсукова в первое мгновение инцидента широко раскрыла глаза, затем рот, порываясь что-то сказать, но поперхнулась собственными словами. Впрочем, и она как боевой маг умела быстро брать себя в руки. Невеста деда-партнера как ни в чем не бывало хмыкнула. «Дима, знакомься, Наталья, Виктория, обе барсуковы, мои кузины. Они по линии двух других дедушек, между собой тоже двоюродные, но общаются как родные». Глаза магички откровенно смеялись. «Наташа, Вика, это мой внук Дима». Где-то под журнальным столом жизнерадостным поросенком захрюкала Наджип. Шу подозревала, что менталистка вообще принялась коллекционировать подобные эпизоды. Память абсолютная, всех присутствующих насквозь видит, в другом месте такого не встретишь, как и в другой компании. Ну да, ей-то что, она не участник спектакля, а исключительно зритель. Дмитрий Иванович Ржевский, представляюсь собственной персоной. Напарник по бизнесу решил разыграть хорошую мину при плохой игре и в полной тишине зачем-то с энтузиазмом принялся чеканить строевой шаг. Босыми ногами, если не считать за обувь носки с дырками, ботинки сгорели окончательно, когда он проходил магические ловушки на два этажа ниже, старательно придерживая левой рукой несуществующий клинок на поясе, отмахивая в такт шагам правой, он целеустремленно приблизился к столу и, ничуть не заморачиваясь, коротко поклонился. В сочетании с обнаженным большим пальцем правой ноги, у последнего имелось собственное, независимое окно в мир, и голым торсом смотрелось занятно. Наджип, не делая попыток появиться над придиванным столиком, пошарила рукой в кресле сзади себя, нащупала рубаху, на которой сидела, и молча бросила ее попечителю. За суетой освобождения родственников и их близких об одежде никто не вспомнил. Дмитрий поймал недостающий элемент гардероба тем непринужденным жестом, которым опытный десятилетний орел легко выдергивает из воды молодого лосося, зазевавшегося у поверхности. Просовывая руки в рукава и застегивая пуговицы, Ржевский продолжал пожирать глазами обеих девчонок сразу и старательно избегал смотреть на родного деда. «Это ж надо так уметь», — пробормотала Шу по-японски самой себе. «Интересно, а что он запоет, если ему сейчас об Асата и Юки напомнить? Или когда они абсолютно случайно окажутся в том же месте, где он вечером решит ужинать и сисястую рыжую, и сиськастую белобрысую? Мол, если что, в округе один. Дорого бы я отдала, чтобы самой на это посмотреть, с ошибками, не очень грамотно, но вполне сносно», — ответила на Нихонга Наджип из-под своего стола. «Чё там происходит? Расскажи, мне страшно глаза открывать». «Черт, она же тоже начала учить мой язык», — спохватилась Наримацу. «Только в отличие от меня ей не нужны ни книги, ни доступ на магосервер, менталистка может напрямую брать информацию из чужой головы». «Ты же менталистка», — напомнила японка. «Ты же и с закрытыми глазами можешь отлично сориентироваться в происходящем. Зачем тебе меня спрашивать? Могу не значит буду», — возмутилась подопечная партнера. «Мне и так сквозь землю провалиться охота. А если еще доподлинно увидеть, что другие думают? Я до утра не доживу, у меня хрупкая и ранимая психика. Он мой официальный опекун, если что. Пожалуй, у меня теперь тоже», — отстраненно пробормотала Наримацу. «Хрупкая и ранимая психика. Правда, я это только сейчас поняла. Ржевский, надо отдать ему должное, дураком не был, хотя и регулярно, и убедительно им притворялся. Или не притворялся, а выглядел, но однозначно не был. Такой вот странный парадокс. Он молниеносно и самокритично оценил реакцию обеих фемин на свою самопрезентацию. Пришел к определенным объективным выводам. Не удовлетворившись их неутешительными результатами, блондин с напускной жизнерадостностью отчеканил еще три строевых шага необутыми ногами по паркету и решительно сгробастал руку рыжей. «Не могу поверить своему счастью». Затем он присосался к тыльной стороне ладони губами, энергичностью поцелуя пытаясь загладить некоторую неловкость и скомпенсировать нанесенный сисястый моральный ущерб. «Сейчас уссусь», — пообещала Наджип из-под стола опять на Нихонга. Рыжая откровенно пыталась сопротивляться мужскому напору и вырвать руку, но из тисков мастера пятого дана так просто не освободиться. «Не могу поверить своему счастью». Ржевский, завершив с предыдущей девчонкой, добросовестно повторил эскападу в адрес блондинки. Та развесила уши, ехидно наблюдая за соседкой по столу, поэтому зазевалась. Дернула ладонь на себя, но было поздно. Кое-кто уже схватил ее пальцы и, вытянув губы трубочкой, на автомате исполнял свой нетривиальный ритуал. Наджип, не раскрывая глаз, еще раз хлопнула себя ладонью по лбу, а затем без перехода сказала совсем другим тоном, по-прежнему по-японски: «А ведь я думала раньше, Бога нет. Если бы не это все», — она неопределенно пощелкала пальцами, могла б пройти мимо. Ржевский, я знаю, как найти менталиста. Какая связь? Спина блондина напряглась. Рука фигуристой блондинки была торопливо возвращена владелице и той для надежности убрана под стол. Под впечатлением от твоего спектакля Коискова блок слетел. Бабка на углу, только не верти головой и не говори ничего. Ее использовали в темную, она сама не в курсе. Контакт, ее родственник. Вот видите, партнер по бизнесу воспрял духом, хватаясь за спасительную соломинку. Есть, оказывается, польза и от моего головотяпства. Он оглушительно хлопнул в ладоши самому себе, расправил плечи и жизнерадостно продекламировал, тоже на нихонга, как жить-то хорошо. Затем перешел на русский. Уважаемые Наталья и Виктория, позвольте попросить вас об одолжении. Кажется, проблема поиска ускользнувшего менталиста на какое-то время утратила актуальность для партнера, поиронизировала про себя Наримацу. О каком одолжении? В унисон поинтересовались двоюродные сестры из-под лобья. У меня проблемы с гардеробом, Ржевский без затей провел от груди до бедра. Здесь рядом есть молл, еще обувь надо купить. Пальцы его правой ноги выбили арпеджио по полу. Вас не затруднило бы составить мне компанию? Помочь подобрать ансамбль и выдержать единый стиль в одежде? Моя партнерша по бизнесу утверждает, он степенно указал глазами на Шу, у меня с этим проблема, а у вас, судя по безупречному вкусу, прирожденное чувство стиля и глубочайшее эстетическое образование. Чтобы избежать кривотолков, разрешите ангажировать вас обеих. Наримацу захотелось захрюкать вслед за Наджиб. Она не понаслышке знала, что с теми же профессионалками Ржевского не смущали ни дуэты, ни трио, ни квартеты. Девицы удивленно уставились друг на друга. Видимо, в силу хорошего воспитания быстрый и вежливый отказ ни одной в голову не пришел. Точнее, не подобралась формулировка. Если у вас есть поломанные ювелирные украшения или амулеты, которые вы хотели бы починить либо сделать дубликаты, позвольте предложить вам свои услуги. Потомок гусара решил зайти с козырей. Мне будет приятна помощь, расходов с вас никаких, вас ни к чему не обязывает. Бедный самбур, пробормотала из-под стола Наджиб все еще на языке Наримацу. Я даже знаю, в чьей мастерской и на чьем оборудовании один непризнанный гений пикапа будет поражать воображение наивных куриц. Вы понимаете в артефактах. Рыжая на удивление зацепилась за предложение. Видимо, Ржевский безошибочно попал в цель, даже не подозревая о ее существовании. Анастасия Барсукова зачем-то решила подыграть будущему, ХМ, внуку и мягко улыбнулась. Наташ, он очистил проход к нам с 18-го, голыми руками за четверть часа. Там, где я пробиться сквозь артефактную постановку не смогла. А есть ли какие-то ограничения? Быстро поинтересовалась блондинка. Например, по типу украшений, у меня накопитель в перстне почему-то подсаживаться начал, ты правда можешь сделать. Сиськастая перешла на ты. На неодобрительные взгляды взрослых она не обратила внимания. Никаких ограничений. Починим все. Взгляд Ржевского стремительно наполнялся сладкой-присладкой патокой и елеем. Вас ни к чему не обязывает, повторил он, подмигивая и многозначительно кося глазом в сторону. Интересно, как он в носках да молла почешет. Наджиб наконец справилась с собственной хрупкой психикой и вынырнула из-под стола. Даже глаза раскрыла, глядя на опекуна задумчиво. А мне интересно, что он Насата и Юки скажет, вздохнула японка. Они его там ждут. Даже какие-то планы строит. Наивные дуры, хотелось добавить, но она не стала. Ржевский непостижимым образом абстрагировался от реальности. Взглядом и душой он находился в декольте сразу у обеих собеседниц, и рыжей, и блондинки, и абсолютно искренне на последнюю фразу внимания не обратил. Зря, подумала Шу про себя, было бы сказано, техникой безопасности нельзя пренебрегать ни в каком роде занятий. Будет тебе сюрприз от второй пары телок, одна из которых даже собралась тебе дать, своих сестер она знала отлично. Позвольте ангажировать, партнер по бизнесу решительно потащил за руку на себя рыжую из-за стола. Позвольте ангажировать, за рыжей последовала и блондинка, которая, видимо, тоже решила не сопротивляться грубой силе. Разрешите откланяться, всего хорошего, Наджи поперлась о подлокотнике и стремительно поднялась из кресла, прощаясь с ветвью Барсуковых на безупречном русском. За своего попечителя извиняюсь и авансом, и не только. Погнали, она подхватила под руку азиатку, меняя язык на японский. Нашему господину мы помогли, его родня свободна, можем двигаться дальше. У меня сейчас очень занятные эмоции. Я таких не испытывала никогда в жизни, призналась откровенная Наримацу, шагая в десятки шагов позади Ржевского. «Та же фигня», — подтвердила менталистка. «А еще мне иногда чертовски жалко, что я не вижу сквозь его ментальные блоки. Да чего бы дорого отдала, чтобы знать, о чем он сейчас думает». Шу как раз примерно предполагал ответ, но вслух говорить не стала. Личная жизнь напарника и соседа по участку, с сегодняшнего утра, так получилось, ее прямо не касалось. Черт побери, или спать надо больше, или отдел отдыхать, хотя пока вряд ли получится. В небоскребе Барсуковых я допустил сразу несколько досадных ошибок. И дело даже не в ЭХМ, том, что я сказал на всю комнату, это как раз загладить получилось. Во-первых, нет обуви. О башмаках я ничуть не жалею, оно того стоило. Но вид топающего по улице в носках привлекает слишком много внимания. Мне не нравится. Еще и носки с дырками, здесь только себя пожалеть. Дамы, дай бог крепости их психики, отморозились, сделали каменные лица и шагают как так и надо. Даже не пытаются сделать вид, что меня не знают. Интересно, это потому, что они собираются на мне на ювелирке сэкономить? Или потому, что моя мужская харизма на них впечатление произвела? Второй прокол, вообще материться охота, в собственный адрес. Встречи с агентурой в одном месте и времени пересекать нельзя, это азбука. А здесь даже не какая-то там агентура, а две пары сестер, каждая из которых я раздал вполне определенные авансы. Как-то досадно лопухнулся. Думай, голова, думай. Еще сзади метрах в десяти шагают на джипе на Римацу. Язвят мне в спину по-японски, но технично. Как будто между собой разговаривают, не придерешься. Черт, что же делать с четырьмя бабами в молле? Денег не жалко, но как им объяснять друг друга? Может получиться некрасиво. Как назло, ничего хорошего не придумывается. Внезапно начинает вибрировать связанный амулет. Может, Бог все-таки есть? Никогда не думал, что я буду так рад самбуру. Приветствую. У меня к вам срочный вопрос, возможно, переходящий в просьбу. Ювелир мажет взглядом по моим спутницам, после чего переходит на язык залива. Дмитрий, извините, что я как снег на голову, но вопрос действительно срочный. Наташа и Вика явно узнают владельца крутого ювелирного дома, их пальцы на моих бицепсах сжимаются сильнее. Вау, а ведь жизнь, кажется, налаживается. Еще и он мне первый звонит, я крут в их глазах. Насколько помню, в семье Барсуковых восточными языками никто не владеет, продолжает золотых дел мастер. Можно говорить спокойно. Да я и так не парюсь, пожимаю плечами. Пока этот месяц не кончится, нам, изначальным, фискалы по боку. Хоть таможня, хоть налоги, хоть сам наместник, чтоб он 100 лет жил. А через месяц, вздыхает собеседник. Будет день, будет пища, отвечаю уверенно. Знаете притчу? Или султан, или ослик, или я, знаю. Дим, есть партия товара, которая очень хорошо оплачивается, но я не могу решать без вас. Какой товар? Медицинские и боевые стимуляторы. Продукт на стыке алхимии и артефактной магии. Если бы я еще в местном законодательстве понимал. Хотя, если подумать логически, такой продукт уравнивает низкий магический ранг с более высоким. По факту, является оружием. Следующую минуту самбур говорит, говорит и говорит. Я даже забываю, что было неловко идти в носках по улице. Мадина на джип, дублер-двойник ее величества Дели Альфутаим. Мадина, можно тебя на минуту? Ржевский продемонстрировал очередной контраст. Шагающий по многомиллионному городу босиком, ну, почти, секунду назад не видевший ничего, кроме сисек рыжей и белобрысой, он за мгновение преобразился. Слушаюсь и повинуюсь, о, мой господин, саркастически ухмыльнулась на джип, догоняя троицу и пристраиваясь сбоку. Что прикажете исполнить недостойный? Разумеется, ответила она по-русски. Кроме прочего, интересно было посмотреть и на морды куриц. Ну а чё, должны же в жизни быть развлечения. То, что кое-кто не заморачивается своим видом умалишенного, не значит, что его близким не стыдно. За все должна быть компенсация. Звонил самбур. Дмитрий никак не отреагировал на иронию и продолжил на ее языке. Очень большая партия необычного товара, очень хорошие деньги. Мне не хватает своего ума проанализировать. Пожалуйста, помоги. Странно. Она тоже посерьезнела. Я ничего не получала. По договоренности портал считался их общим активом. Список перемещаемого товара в первую очередь шел ей на амулет, стимуляторы, магопилюли, медицина и сопутствующие. Блондин перечислил 50 номенклатур. Самбур сказал вначале обсудить устно с тобой. Ты что-нибудь понимаешь? это запрещенка. Она задумалась и через 5 секунд начала выдавать анализ. Люди типа Самбура с таким вообще не связываются. Один раз попасться, репутация испорчена на поколение вперед. Для ювелира погибель, я понимаю, кивнул попечитель. Лучше других понимаю. В золотом бизнесе репутация нарабатывается поколениями, а теряется порой за секунду. Что это может значить? Тебе издалека с пояснениями, или сразу сути в лоб? Сразу с пояснениями суть. Поставка состоит из двух частей. Первая – медицина. У нас в заливе фармацевтика лучше вашей. Банальный обход таможни, пошлины налогов, никакого криминала, обычная контрабанда. А вторая часть – уравнивает второй-третий магический уровень с пятым-шестым. На коротком промежутке времени, без гарантий, с расходом невосполнимого магического ядра, но из валенка делает очень неприятного противника даже для боевого мага типа невесты твоего деда. Порой летально неприятного. Я тоже так подумал. В чем подвох? Если всплывет, ты вне закона. Может не помочь и иммунитет. Против поставщика такого объединятся даже вчерашние враги. Почему? Прецедент, опасный всем уровням власти. Все равно как доставь ты в вашу столицу 5000 единиц огнестрела. Это уже стратегический уровень. Лопоухий блондин, шагающий с идиотским видом по городу босиком, соображал на редкость неплохо. 5000 неплохих стрелков с нормальным огнестрелом. Это при хорошем планировании новый император. Где-то дня через 3 после того, как оружие будет в столице. А если есть еще хоть какие-то связи в армии, он не договорил. Именно. Партия, которую предлагает переместить Самбур, практически эквивалент. Не могу понять, признался он через минуту. Точнее, не могу представить картинку полностью. Сисястая и сиськастая шагали на удивление молча, безуспешно прислушиваясь к незнакомым звукам чужого языка. «Ты не с той стороны думаешь», — подсказала менталистка. «Кому это выгодно?» «Тому, кто не доверяет сложившимся договоренностям», — сказал Дмитрий, чуть подумав. «У него есть количественный ресурс, маги, но их уровень невысок. А кто это может быть?» «Подсказка. Уровень стратегический, ты правильно заметил. Кто-то из детей». Ржевский резко остановился. «Цесаревича Владимира не считаем, у него своя команда. Юлию тоже, по тем же причинам. Третий сын, мой тезка. Дмитрий», он задумчиво посмотрел на подопечную. «Точнее, кто-то из его полномочных представителей, чтобы самому не светиться», кивнула Мадина. «Из этого вытекает, что даже дети императора не чувствуют себя в безопасности. На месячном отрезке», вывод Дмитрий сформулировал сам. «Что же у них там происходит, черт побери? Ты просто от престолов далек», фыркнула она. «Обычное дело, и родных братьев-сестер убивают, чтоб самому на трон усесться. Их детей кастрируют, чтоб претендентов поменьше. Интересно другое. Такое обычно происходит, когда есть твердая уверенность, что самому монарху недолго осталось. Кто в курсе и близок, страхуются всеми способами. Как с четырьмя бабами сейчас в молле разруливать будешь?» Спросила она без перехода. Наримацу уже потирает руки в преддверии зрелища. «Сам не знаю». Затупил, возбудился, упустил из виду. Хмуро ответил попечитель. «Иду и теряюсь в догадках, ничего хорошего в голову не приходит». Ответ неожиданно поднял ей настроение. Глава 17. Мадина Наджиб, дублер-двойник ее величества Дели Аль-Футаим. «Что ответишь Самбуру?» Был интересен не столько ответ, сколько ход его мыслей. «Согласишься или откажешься?» «По-любому скажу да, только обдумаю, как все лучше провернуть». Ржевский отстраненно посмотрел по сторонам и удивленно поднял бровь, упершись взглядом в декольте блондинки. «Ух ты!» Затем снова ушел в себя. «Надо понять, как соломки подстелить, раз это необычная контрабанда». Обе соотечественницы покосились на него с подозрением, но ничего не сказали. «Лекарства, которые в комплекте идут, предназначены для реабилитации личного состава после магического перенапряжения, кстати», заметила Наджиб. «Стимуляторы каскадно повышают магический потенциал, медицина, чтобы магу слабосилку после буста не выгореть». «О чем задумался?» «Любое оружие – это инструмент. Инструмент в принципе запрещать нельзя, чтоб не было односторонних преимуществ». Дмитрий напряженно размышлял о чем-то своем, машинально переводя взгляд с одной пары сисек слева на вторую справа. «Если я могу уравнять шансы сторон, я буду это делать даже без выгоды для себя лично, молчу про деньги, которые здесь не маленькие. Обычно те, кто преимущество получает, стремятся его зафиксировать любым образом, заметила Мадина, за собой и в одностороннем порядке. Ну, именно поэтому маги, на полном серьезе вознамерившиеся сжечь одноклассника пацана на школьном дворе перед занятиями, так старательно запрещают этому же пацану иметь огнестрел, согласился Дмитрий. Чтоб у него вообще было без шансов, случись что, простой человек голым кулаком не сильно-то отобьется. Ты же как-то справился, с Божьей помощью. Во взгляде Ржевского что-то мелькнуло. На моем месте мог оказаться кто-то другой, более беззащитный. Если б не индивидуальный резист, я бы даже похода в школу не пережил. Давай честно. Согласна, что это ненормально в масштабах общества. Такая жизнь, вздохнула менталистка. О, сформулировал. То, что заказчик принц, для меня вторично. А что тогда на первом месте? Удивил. Номенклатура. Если человек везет что-то, чтобы защищаться от мага более высокого ранга, я долго думать не буду. Помогу, чем смогу. А если он везет алхимию, чтобы нападать на того мага, не дорос этот мир пока до тактики малых групп, снисходительно отмахнулся попечитель. Исключено, я уже достаточно увидел, чтоб выводы сделать. Чего? Нормальным языком не можешь. Более слабый, более сильного. Говорю, у нас пока еще не атакует. Почитай военные доктрины, предложил он, опять втихаря скашивая глаза в сторону сисек рыжей. У тебя же есть доступ на ваш магосервер, там 100% что-то должно быть. Глупо спорить, подумала Мадина. В одиночку от нашей спецгруппы он не просто отбился, а разгромил с сухим счетом. Может, у них в семье образование потому и хромает, что оно однобокое и идеальное только на военную тему. Ладно, ему виднее. А вслух она сказала: Дим, до последнего момента Ржевские никогда не лезли в политику. Почему ты решил это изменить? Да не лезу я и сейчас ни в какую политику. Это она ко мне лезет. Блондин возмутился. Смотри, иду я с тремя классными тёлками по моллу, радуюсь жизни, никого не трогаю. Мечтаю, как натягивать вас буду вечером по очереди с извращениями, раз вы девственницей классику с вами нельзя. Неподдельная искренность впечатляет. Наджик широко раскрыла глаза и расфокусировала взгляд. Ее брови сами встали домиком, а рот приоткрылся. «Да ладно тебе, ты меня уже хорошо знаешь. В общем, гуляем и расслабляемся. А тут хяк, в ювелирном доме из большой шестерки, грабеж средь бела дня, еще и под государственным прикрытием. Че, мимо идти, утереться и сделать вид, что ничего не происходит. Это было бы типично. Вседозволенность порождает безнаказанность». Безнаказанность в масштабах общества ни к чему хорошему не ведет. Лично я мимо не проходил, не прохожу и проходить не буду, точка. Тебе там аплодировали именно потому, что все остальные прошли мимо. Кроме тебя, Дима Ржевский отвечает только за Диму Ржевского, добродушно напомнил попечитель, принимаясь загибать пальцы. Смотри заново. Принцесса Юлия наехала на Барсуковых, да еще как, это была она в итоге, да, по крайней мере, за всем стояла. Цесаревич Владимир, в свою очередь, стоял за случившимся у Самбура, и не только. Нам просто известно не все, а мой тезка, он похлопал себя по животу, копируя ее жест, тащит в страну контрабасом медицину, чтобы его люди не перегорели. Да боевую химию последнего шанса, явно не чтобы нападать. Отгадай с трех раз, на чью сторону я встану. Я бы скорее поняла, если бы было из-за денег, заметила Наджиб. Но ты даже землю на Наримацу переписать можешь в подарок бескорыстно, так что зачет, нечем крыть. Поставки нашим порталам делятся на три категории, по мне, только деньги, деньги и личная симпатия к ввозимому, личная симпатия без денег, только последнего пункта нам и не хватало, поежилась она, хотя с тебя станется, пока не актуально вроде, вздохнул Дмитрий. А насчет всех, прошедших мимо вообще просто, когда сжигали пророка Ибрагима, маленький муравей принялся носить воду во рту на костер. Я помню. Поторопилась перебить менталистка. Слушать морализаторские притчи по пятому кругу не было никакого желания, особенно продукты родной культуры. Зря, бросил Ржевский нейтрально. Хорошая же история. Поучительная. Как раз хотела спросить, спохватилась Мадина. А что вы с Далией тогда обсуждали, когда она тебе такое вещала? Что тебя смущает? Я б поняла, если б ты к ее жопе и сиськам подкатил, призналась Наджиб. Но такая тема и ты, неожиданно. Я и подкатывал, смущенно потупился Ржевский. К ее жопе и сиськам, да, она отказала, хренаси. Наджиб впечатлилась. Нет, не буду спрашивать, ни что у вас там дальше случилось, ни что до этого было, не хочу ничего знать. Далька все же монарх теперь, цинично говоря, даже в мозгах ее читать не буду, нахрен оно мне не нужно, приняла она решение вслух. «Меньше знаешь, крепче спишь и дольше живешь», заключила менталистка, выбрасывая вопрос из головы. «Ну я подкатил», она отказала, вежливо. «Я снова, уже с другого боку, с учетом ее девственности и кое-каких альтернативных прикладных вариантов», застенчиво выдал товарищ. Она посмеялась. «Ты мне нравишься», говорит, «но это не повод для...» Потом эту историю рассказала, я так понял, чтобы утешить. «Молчи, не продолжай, не хочу ничего не слышать, не знать», замахала руками Мадина. Далью Альфутаим она знала лучше, чем весь остальной мир, вместе взятый. В отличие от Наджиб, принцесса по определению никаких границ не признавала, кроме проведенных собственноручно. Касалось это исследование религиозным канонам. Судя по контексту же, впечатление Ржевский на близняшку произвел парадоксальное и никак не отрицательное. Притчи Альфутаим именно что иронизировала, а Мадина лучше других представляла, на что та способна в принципе после того, как наедине с кем-то позволяет себе иронию. «Все когда-либо случается в первый раз», — побормотала менталистка, рассуждая в одну очень деликатную сторону. Думать в этом направлении было непривычно и стрёмно. Должны же быть какие-то нерушимые вещи во Вселенной, а с Альфутаим тоже станется. Для той вообще не существовало в мире авторитетов кроме себя самой. Шунари Мацу, на правах клана Золотого Квадрата, одиночный абонент магосервера Митсубиси. О, Ржевский при виде знакомой красной вывески юстиции сделал стойку, как собака. Пока то сё, час прошел, погнали. По правде сказать, японка ожидала какого-то подвоха. Ну не бывает так. Ой, вы знаете, заявил с порога чиновник, избегая смотреть им в глаза и опуская голову. Он говорил с аппаратом наместника, тихо сообщила Наджиб по-японски. Оттуда были инструкции. Шу вздохнула. Предсказуемо. Чудес в жизни не бывает, только в сказках. Сисястые соотечественницы партнера по бизнесу синхронно и вопросительно подняли правые брови. Затем рыжая поинтересовалась у хозяина кабинета. «Вы знаете всех, кто сейчас перед вами. Они же из рода местных даймё», сообразила Наримацу. «Хаэм, неужели чем пособят? Дома Барсуковых это дело не касается», тип в регистрационном кабинете затверделый голосом и лицом, спокойно глядя на девиц. Ржевский тем временем прошлепал носками по полу, без лишних разговоров бросил руку на загривок регистратора и резко согнул бицепс. Раз, бах, голова крючкотвора встретилась со столом. «Я вас, блудей продажных, научу любить родину». Неожиданно тихо, но как-то зловеще пообещал партнер по бизнесу. «Я ва», тот раскрыл рот и начал что-то говорить. Два, рука блондина врезала в стол чужим лицом еще раз. Когда лицо мужчины поднялось, его нос оказался сломан, глаза вытаращены, а губы были разбиты и кровоточили. Неожиданно рука бюрократа практически размазалась в воздухе, чтобы появиться из-под крышки стола уже с очень непростым амулетом. «А ведь тоже запрещенка», очень быстро произнесла подопечная партнера по-японски. «Трррррр», куст молний, слетев с раструба, пронзил рубашку Ржевского и без следов впитался в его живот. «Твою ж маму!» Блондин не по-хорошему спокойно посмотрел на очередную испорченную одежду. Взятая в доме Наримацу вещь обзавелась новыми дырками, дымящимися и черными по краям. «Как?» Чиновник вытаращил глаза еще сильнее, поскольку рассчитывал на совсем другой результат. «Я буду считать до 25», невозмутимо сообщил партнер по бизнесу бесчестной твари, представлявшей местный муниципалитет. Второй рукой он выбил артефакт. 3, 4, 5. Несмотря на то, что взрослый и достаточно крупный мужчина сопротивлялся, рука Дмитрий раз за разом легко преодолевала усилия мышц противника. Каждая цифра, произнесенная Ржевским, методично сопровождалась ударом чужой головы в стол. На счет 7 к брызгам крови и слюны присоединились зубы. На счете 8 чиновник сдался. В тете. Сейфис. Сиськастая и сисястая неожиданно кивнули кавалеру, синхронно присвистнули и несколько раз хлопнули в ладоши. «Снимаю шляпу», восхищенно покачала головой рыжая. «Я и не думала, что так можно», подхватила белобрысая. «Они ж все под аппаратом наместника ходят, считают, что законы им не писаны». На столе тем временем из второго ящика негодяя появились гербовые бумаги и набор артефактов. Шу, поддаваясь импульсу, стремительно схватила амулеты со стола и активировала сканер от Митсубиси, вмонтированный в браслет. Ничего, душа ухнула в пятки, никакого отклика. С опозданием в секунду интерфейс родного сервера извинился за задержку, вызванную прогрузкой сложных чужих государственных протоколов. Прямо перед ней зажглась трехмерная карта, в которой она с замиранием узнала конфигурацию участка земли. Еще через мгновение на магограмме проступили два маленьких деревянных домика. Наримацу-младшая медленно опустила ресницы и коротко извинилась перед бизнес-партнером. По ее лицу сейчас бежали неконтролируемые слезы. «Ничего, бывает», – беззаботно фыркнул Ржевский по-русски. Видимо, чтобы заставивший ее нервничать мудак тоже понял. «Ржевский, а если бы ты досчитал до четвертака, а этот не сдался?» Наджиб тем временем взяла чужой зуб со столешницы и с любопытством рассматривала его на свет. Он же политику сверху хотел озвучить, не от себя пел. «Я бы его убил». В руках блондина появился запрещенный законом пистолет. Глаза чиновника распахнулись еще шире, хотя, казалось, некуда. По лицу подонка пронеслась вереница эмоций, свидетельствовавших, что он в полной мере проникся перспективой, которой избежал. Однако, сиськастая блондинка тоже впечатлилась. «Жжешь, ты ж понял, что только что со всем аппаратом наместника разосрался насмерть, да и по безразнице». Ржевские никогда не нарушали своего слова, без намека на прежнюю легкость в голосе серьезно прокомментировал партнер. «Если я обещал, что Шунаримацу получит эту землю сегодня через час, значит, второго варианта нет». У этих, рыжая кивнула на окровавленного, свои отношения с руководством. «Да, формально вы, совет города, и они вам не власть, но в реальности из-за каждой бумаги. Вы понимаете, что задели сейчас не только меня, шепелявя», спросил пострадавший, «и что на этом все не кончается. Даже пусть сейчас вы вытащили у меня изо рта этот участок, это моя земля, не ваша». «Дим, он думает, что твою землю давным-давно поделили». Менталистка ухватила чиновника за подбородок и впилась в его переносицу тяжелым взглядом. «Они тебя воспринимали как временную помеху, которую со временем планировали устранить. Планов он не знает, но они есть». Она отпустила негодяя и вытерла пальцы о его волосы. Рыжая и блондинка, похоже, испугались. До них только сейчас полностью дошло, с представителем какой профессии они имеют дело, и кто именно топает рядом с ними по улице. Мдуш, а Дмитрий почему-то развеселился. «Такое впечатление, что законность с трудом пробивает себе дорогу в наших краях. Пробивает, пробивает, но никак не пробьет. Ничего не выдумываю». Подопечная поняла его слова как-то по-своему. Она решительно протянула ладонь вперед и, ненавидяще глядя на окровавленного хозяина кабинета, полыхнула белым пламенем магического подтверждения слова. «Они поделили твою землю, Дим. То, что ты разделил участок и передал часть в собственность подданной другого императора, нарушает целую сетку баланса у него в голове. Длинный ноготь с дорогим нездешним маникюром уперся в лоб незадачливой твари. Не страшно, рыжая, если судить по лицу, сейчас смотрела на блондина с сочувствием. Нас сегодня здорово тряхнули», добавила она бесхитростно. «А ты вообще один? Страшно мне было, когда с вашего этажа от деда сигнал проходить перестал». Ржевский присел на краешек столешницы. «И когда сутки назад на тот участок перла чужая группа через портал, с палачом да магической поддержкой, а этих, кивок на окровавленного, со мной вчера не было. И что делать, когда моей землей без меня распорядиться пытаются, я очень хорошо знаю. Потому нет, не страшно». Какое-то время все помолчали. «Спасибо». Шу наконец справилась с эмоциями и раскрыла уже почти сухие глаза. Она решительно схватила Ржевского за руку и дернула на себя, обнимая по-мужски. «Ну кто бы сомневался», раздался сбоку флегматичный голос Наджиб. В ту же секунду Наримацу ощутила дежавю. Чужие ладони сжали ее ягодицы и с силой потянули на себя. Она отстранилась и молча вздохнула. Даже говорить ничего не стала, просто ткнула большим пальцем назад через плечо. Ржевский послушно проследил и вытащил глаза, накрыв разинутый рот рукой. «Дам и тысяча извинений за недоразумение. Я рефлекторно. Мы исключительно партнеры по бизнесу, даже никогда не спали вместе». Сестры задумчиво свели брови и, словно завидев диковину, синхронно покачали головами. «Ай, сгорел сарай, гори и домик». Ржевский грустно вздохнул и гордо выпрямился. «Дамы, я должен сделать признание. На свидание, на которое идем мы с вами, приглашены еще две девицы. О, они между собой тоже кузины, как и вы». Блондин не пойми с чего просветлел взглядом и исполнился энтузиазмом. «Вы наверняка сможете найти с ними общие темы». Рыжая и белобрысая, нехорошо изменившись в лицах, сделали шаг ему навстречу. «Что ты сказал?» — многообещающе переспросила сисястая. «Как вы относитесь к походу в сауну впятером?» Просиял в ответ Ржевский, и не думая унывать. «Пробовали раньше? Если нет, предлагаю начать прямо сегодня. Вас ни к чему не обязывает. Кажется, кому-то не только с рубахами не везет, с мозгами тоже», — флегматично заметила Наджик по-японски. «Пошли, сейчас об этот стол вторым лицом стучать будут, новым». Шу впервые в жизни замерла, не зная, как поступить. С одной стороны, самураи семьи Наримацу никогда не оставляли своих союзников. С другой стороны, партнер по бизнесу находился не под угрозой внешних врагов, а в компании тёлок, которых сам же старательно пытался приблизить к себе. Ну вот очень старательно пытался, вплоть до прозвучавшего нетривиального предложения. «А ведь у меня четвертый ранг огня», — ровно сообщила ему блондинка. «Не пятый, как у Анастасии, но тебе за глаза». Рыжая ничего говорить не стала. Вместо сотни лишних слов она за какую-то долю секунды материализовала в воздухе плотно сбитый снежный ком, рванувший в сторону потомка гусара. Да-дах, шар кристаллизовавшейся воды врезался в стену. Ржевский акробатическим пируэтом ушел от каста. «Дамы, давайте не будем низводить наше недоразумение до банального конфликта с рукоприкладством. Глава 18. Откуда у тебя запрещенка?» Шу Наримацу, на правах клана Золотого Квадрата, все документы оформлены и выданы владельцу. Одиночный абонент сервера Митсубиси. Через секунду Ржевский обезьяной вынужденно скакал по чужому кабинету, уворачиваясь от того, что в него полетело. Шу это наблюдала из коридора через открытую дверь, поскольку позволила Наджик вытащить себя наружу. «Даже не знаю, вмешаться или нет», — поколебалась она. «Нет, конечно», — невозмутимо ответила менталистка, извлекая из-под черной хламиды бумажный пакетик. «На», — в ладонь японки щедро сыпанули изюмом. «Почему?» — односложно поинтересовалась Наримацу, наблюдая за происходящим со смешанными чувствами. «Это его образ жизни и его осознанный выбор», — безмятежно отмахнулась Наджик, забрасывая в рот горсть маленьких сладких комочков. «Ты физически не сможешь оградить его от всех баб, которых он собрался выбыть в компании других баб, которых он тоже собрался выбыть, и додумался затеять это одновременно, в одном и том же месте, со всеми тёлками оптом, так сказать», — пожевав, она добавила, не скрывая этого от них самих, имея их по очереди. «А такого терпеть никто не будет, женщины нынче не те, что 100 лет назад». Логично. Спорить с рассудительностью менталиста-профессионала было сложно, да и незачем. Шу тоже забросила изюминку в рот, осмысливая услышанное. «Не парься». Подопечная партнера хлопнула японку по плечу. Именно в этот момент случилось то, что должно было случиться рано или поздно. Край факела плазмы зацепил хозяина кабинета, превращая правую половину его тела во вспыхнувшую свечу. Вложилась в каст блондинка хорошо, поскольку более слабые ее удары вреда Ржевскому не нанесли никакого, не считая все той же многострадальной рубахи. «Ой-ой-ой», — Наджик флегматично бросила в рот следующую порцию изюма. «Ай-яй-яй, какая досада». Шу старательно прислушалась к себе. Сочувствия к негодяю она не испытывала. «Поясни мне такой момент, пожалуйста», — попросила японка. «Разве то, что землю Ржевского государевы люди делят без него самого за его спиной, не есть вопиющее беззаконие?» «Ха-ха-ха-ха-ха», — подопечная блондина расхохоталась легко и на вид искренне. «А где ты, по-твоему, находишься, дорогуша?» «В свободной экономической зоне», — ответила японка твердо. «А империя у той зоны какая?» — продолжила насмехаться менталистка. «У них, если что, даже поговорка есть. Строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения», — произнесла она по-русски. Японцу подобное непонятно, предельно честно отреагировала Наримацу. «Не укладывается в голове, зато Ржевским все всегда хорошо понятно». Наджик еще раз подняла на свет чужой зуб, затем хозяйственно убрала его зачем-то в карман. «Справлялся же как-то до последнего времени. До сих пор живой, в меру здоров и упитан». Они снова посмотрели внутрь кабинета. Сисястая рыжая лихорадочно поливала водой скрючившийся на обожженном паркете наполовину обугленный организм. Последний слабо шевелил конечностями и хрипел, что так этого не оставит. «Ты не будешь помогать ему как целительница?» Японка волевым усилием стряхнула наваждение эйфории. «Сертификат на земельный участок изначально и браслет Золотого Квадрата действуют на мироощущение весьма определенным образом», — призналась себе она. «Неа», — беззаботно покачала головой собеседница. «И не подумаю, по крайней мере, по своей инициативе». «Почему?» «Не просит — не делай. Первое армейское правило, как говорит Ржевский, Она забросила следующую горсть изюма в рот. Легкий на помине блондин стремительно выскочил в коридор, выпучив глаза и жадно хватая раскрытым ртом воздух. Вот это да! Он оперся рукой о стену, пытаясь отдышаться. Вот это поворот событий. Проклятая родовая честность, добавил потомок гусара не в попад. Наджиб красноречиво покачала головой, плотно сжимая губы и откровенно удерживаясь от комментариев вслух. «Дим, пожалуйста, не бери меня больше за попу», — вежливо напомнила азиатка. «Мы же договаривались. Я тебе очень благодарна за все, но мы оба попадаем в крайне двусмысленную ситуацию, когда ты хватаешь меня за задницу». Мечущийся взгляд партнера по бизнесу, впрочем, исключал в данный момент возможность его осмысленной реакции. Наримацу решила, что стоит повторить просьбу чуть позже, когда он успокоится. Менталистка демонически хохотнула, весело глянула на них по очереди, но опять ничего не сказала, продолжая налегать на изюм. А ведь это была только первая часть переговоров, озадаченно констатировал блондин, косясь назад и снимая с себя двумя пальцами обгоревшие остатки рубахи. Еще с кузинами Наримацу объясняться. Надеюсь, они все же поспокойнее будут. Он словно пытался в чем-то убедить себя самого. Да, так себя вести они бы точно не стали. Кстати, Юки тебе дать хочет. Откровенная Шу решила поддержать напарника хотя бы приятными новостями. Ты ей как пацан залетел, и виноватой она себя чувствует за ту фразу. Еще она давно не девственница, если что. Да ты че? Из взгляда Ржевского стремительно испарилась затравленность. Вместо нее материализовался более чем живой интерес. «Погнали дальше по маршруту», – спокойно предложила Наджиб всем, когда сестры Барсуковы вынеслись в коридор вслед за виновником переполоха. Одновременно она встала между Дмитрием и княжнами, решительно закрывая попечителя от кузин. Шу даже заподозрила, что менталистка каким-то образом принудительно успокоила магичек, применяя дар. «Возьми». Блондинка вышла из ближайшей лавки, протягивая новую рубаху. «Ты скотина, Ржевский», — добавила она непоследовательно. «Спасибо». Чуть более энергично, чем смотрелось бы естественно, поблагодарил тот. «Да, я полностью согласен с твоим анализом», — поторопился согласиться партнер по бизнесу. «Дать бы тебе», — хмуро бросила рыжая. «Сволочь циничная, повинную голову меч не сечет, мне сейчас очень не по себе», — наигранно возмутился потомок гусара, незаметно стреляя глазами то на одну соотечественницу, то на вторую. Ну, это ему казалось, что он незаметно отслеживает их реакцию. Ровно до новой женской жопы, невозмутимо припечатала менталистка. Статистика – упрямая вещь, Дим. Хи-хи, на гневный взгляд опекуна она показала язык. Насчет циничной сволочи я тоже полностью присоединяюсь к анализу. Эй, ты вообще моя подопечная. А ну замолчала быстро. Наджиб без слов поднесла к носу опекуна оттопыренный от правого кулака средний палец. Затем добавила. «Хорошо, молчу, за одно и то же дважды не наказывают», — не сдавался Ржевский, развернувшись к сестрам Барсуковым. «Еще как наказывают», — уверенно парировала его опекаемая на безукоризненном русском, чтобы все поняли. «Пример. Допустим, ты перешел в нашу веру и у тебя четыре жены, а ты — это ты», — она красноречиво подвигала бровями. «Спорю на что хочешь, будешь бды получать с четырехкратным коэффициентом, если твоим языком сказать». «Потому что твоих выходов из-за печки даже наши бессловесные терпеть не будут, не то что ваши». «Кстати, на». Мадина дождалась, пока он натянет новую рубаху, и протянула ему пистолеты, которые за поясом штанов с голым торсом привлекали слишком много внимания. Одновременно у края дороги затормозила вереница из трех машин. Из передней сыпанула охрана, открывая двери второй и отсекая выходящего пассажира от тротуара. «Уйди, бомжара, без злобы», — сравнительно спокойно предложил Ржевскому один из телохранителей. На девчонок он посмотрел с интересом, но явно подумал, что они не вместе. Дмитрий резко остановился, наклонил голову к плечу и удивленно поднял правую бровь. «Мне ли вы это, милостивый государь?» Охранник предсказуемо проигнорировал вопрос, не обращая внимания на того, кто с его точки зрения этого не стоил. В следующую секунду взгляд крепыша упал на огнестрел в руках блондина. Тревога. Нападение. А вот реакция телохранителя оказалась парадоксальной. Или он новенький, на этой работе недавно, не отличает идущих мимо и имеющих при этом оружие от тех, кто начинает по тебе стрелять. «Вы совершаете очень большую ошибку», — твердо заявила Наримацу парню на не совсем правильном русском. Она понимала, что ее партнер сейчас выглядит не самым подобающим образом и впечатление производит еще то. Опять же, с ним две телки рядом, которых он хочет трахнуть, и третья, на джип, от которой он вообще непонятно чего хочет. Надо помочь. О себе как о женщине Шу в этот момент почему-то не подумала. Решительно вступаясь за Ржевского, азиатка хлопнула рукой не в меру резвого охранника по плечу, он как раз начал поворачиваться спиной. Пацан лет 27 среагировал на кривом рефлексе, ударил локтем назад, сбивая, как он думал, ее захват, пфф, затем добавил пяткой. У Шира так себе, отметила японка профессионально, соскальзывая сознанием в весьма определенный режим. Видимо, местная школа, у них всегда ноги коряво поставлены. Удар излишне расторопного телохранителя предсказуемо прилетел в пустоту. Парень не отчаялся и использовал инерцию, чтобы развернуться и взорваться двойкой, левой-правой кулаки. Да, школа была определенно русской. Шу скупо шагнула назад, перенесла центр тяжести и в полсилы вбила правый мая в солнечное сплетение. Наверное, все-таки не противнику. Виновнику недоразумения, по лицам высыпавшей уже из трех машин охраны, она уверенно прочла и досаду, и недоумение от происходящего. Скандала та сторона однозначно не хотела. Покатившийся по асфальту охранник непонятно за каким лешим на ноги поднялся картинным прогибом. Мда уж, русская школа, что с него взять? Логичнее было бы уйти косым кувырком назад через плечо. Не гуляет центр тяжести и к бою готов в любую секунду. А сейчас толкни тебя или всади еще один мая, на этот раз с фиксацией, не в полсилы, то-то будет удивление. Ближайший к крепышу соратник на огнестрел в чужих руках среагировал тоже без раздумия и бросился на Дмитрия. Детина был здорово выше 2 метров ростом, опасность представлял нешуточную. Ржевский как раз начал убирать оружие и даже успел освободить одну ладонь. Две правые руки одновременно стрельнули вперед. Здоровяк схватил за горло Ржевского. Ржевский, здоровяка. Наримацу профессионально огляделась, затем таки впечатала Майя в грудь виновнику переполоха. Тот полез под пиджак, намереваясь достать что-нибудь нехорошее. Парень улетел спиной вперед дальше по тротуару. Пусть покатается, заодно в себя придет. Ржевский зачем-то решил повыделываться. Вместо того, чтобы поднять противника в воздух на правом колене в ближнем, его коронка, он продолжил сдавливать чужое горло вытянутой вперед рукой. Может, какие-нибудь национальные традиции. Врагами типа не являются, потому недоразумения на кулаках разрешаются без серьезных травм. По неписанным правилам, 2-метровый здоровяк захрипел, обмяк и повалился на землю. Его глаза закатились. Маги. По виду, старший экипажа первой машины подал оговоренный сигнал своим, принимая закалку тела у 5-го дана карате да за буст менталиста. Лицо его исказилось, в глазах было ясно написано. Относительно безобидное недоразумение переходит совсем в другую стадию. В полном соответствии с законами инерции на улице появился охраняемый пассажир 2-й машины. Ближайшая к нему пара решительно прикрыла его телами, в руках остальных материализовались пистолеты. Запрещенка. Кузины Барсуковы наконец протерли мозги. Блондинка за долю секунды сформировала в ладони шар плазмы. Оружие на землю, руки на затылок. Рыжая не стала ничего говорить. Вместо этого обрушила на всех без разбора столб воды. Видимо, рассчитывает нарушить воспламенение пороха, предположила Шу. В огнестреле она была не сильна, помешает ли влага этим пистолетам, не знала. Тревога. Нападение. Водитель 2-й машины оказался самым прошаренным. Не вступая в противостояние с непредсказуемыми итогами, он истошно заорал на всю улицу в какой-то странный переговорный амулет, вмонтированный в приборную панель. Вроде и не магия, но и не техно, по крайней мере с высоты опыта Митсубиси конструкция не распознавалась. Стоп, девичий голос на джип перекрыл все шумы. Ошибка. На нас напали вы. Усилила связки через буст, сообразила японка. Плюс добавила ментального принуждения, чтобы избежать кровопролития, кое-кто с той стороны уже всерьез собрался стрелять. К удивлению Наримацу, за то время, что крепыши в костюмах реагировали, Ржевский успел намного больше них. Во-первых, он уронил на землю подсечкой того, кто атаковал его вслед за здоровяком. Во-вторых, уже знакомым приемом, захват кисти и ствола поверх, обезоружил следующего. В-третьих, отобрав оружие, он покрутил его перед глазами, затем сбросил под ноги обойму, выщелкнул не пойми откуда еще один патрон и бросил следом сам пистолет. Говно. пояснил он бесстрастно в широко открывшиеся глаза прикрываемого пассажира. В руках напарника по бизнесу с необъяснимой стремительностью материализовались по второму кругу его собственные стволы, изъятые у соотечественников Шу в ее доме, теперь уже бывшим. «Господа, это недоразумение. Давайте спокойно поговорим». Менталистка тем временем спокойно раздвинула незнакомых мужчин и подошла к охраняемому. «Дим, это Демидов, Виктор Петрович». Длинный ноготь с непростым маникюром уткнулся в лоб озадаченного человека лет 50. «Промышленник, у него проблема, отчасти похожая на барсуковскую. Ему страшно, люди его вооружены незаконно, со всех сторон ждут нападения. Она что, придерживает их в ментале? Ну дает. А ведь это не стразы и не стекло», неожиданно поняла Шу. «Это ведь бриллианты у нее на ногтях, часть композиции маникюра. Это точно не станет подменять драгоценности имитацией. Получается, синие и зеленые камни, сапфир и изумруд?» Японка задумалась, решение было интересным. Понятно, далеко не всем, но, если не нуждаться в деньгах, для самой себя и для личной самооценки. Через секунду она поймала себя на том, что идея нового маникюра плюс натуральные камни, как у Наджиб, здесь можно ревниво нахмурить брови, увлекла ее едва ли не больше, чем полученный только что земельный участок. Участок в золотом квадрате города Сота, дающий офигеть какие права и привилегии, не имеющие аналогов на родине. Ну, если не замахиваться на землю за забором дворца Микадо, но там ей точно никто селиться не предложит. Ржевских дома не водится, мысленно улыбнулась Наримацу. «Дмитрий Петрович, вы производите огнестрел?» Убираю вызвавшие недоразумение пистолеты японцев себе за пояс, одергиваю поверх очередную новую рубаху и без затей протягиваю руку для рукопожатия. «Ржевский Дмитрий Иванович, на втором запястье активирую местный магический аналог персонального идентификатора. К чему плодить напряженку, если имеет место недоразумение?»